Вей ветерок. Однажды Дима и Лиза, — сказал дяденька, — пришли в ресторан, который назывался, сейчас называется «Пут веяний», что в переводе значит «вей ветерок». Тот год они с дочкой опять отдыхали в Юрмале, на этот раз в каком-то обыкновенном доме отдыха, пансионат энергетиков, ребро ГЭС и вышка ЛЭП на вывеске. Станция Майори, они поехали в Ригу на электричке. Ресторанчик был закрыт на обед. Советские времена. Перед дверью уж стояла небольшая компания. Они тоже ждали открытия. Двое мужчин и две женщины, очень красивые и гладкие. Одна, как показалось, Диме была похожа на некую не очень хорошо знакомую актрису. То есть знакомую, но так, шапочно. Они с Димой все время косились друг на друга. Дима, конечно, мог сказать ей: «Здрасте, я ничего не путаю, вы такая-то, а я такой-то». Можно было, но он промолчал. Она тоже отвернулась, ей надоело ждать, пока с ней поздоровается этот смутно знакомый человек. Итак, Дима, Лиза и их дочь Маша 10 лет молча стояли за этой компанией. Получилась небольшая, но вполне доброкачественная очередь. Прошло еще несколько минут. И ресторан открылся, все поднялись на второй этаж, потому что на первом только бар, и, судя по опрокинутым стульям, еще не поставленный на место после уборки, был еще закрыт. Дяденька замолчал, посмотрел на меня, потом на мальчика. «Давай, давай дальше, не робей», — сказал мальчик. «Правильные слова», — сказал дяденька. «Я был очень робкий тогда». Вот засмеялся он. «Один раз мы с женой и дочкой поехали в ресторан Лаева. Лодка в переводе. И там к стенам дома были прислонены старые лодки. Поесть копченые курицы». «Ах, копченая курица». В 80-е, когда с продуктами становилось все кислее и кислее, буквально месяц за месяцем, тогда странные вещи вдруг становились деликатесами. Копченые курицы, казалось бы, ну что может быть глупее? И однако новый один знакомец на пляже говорил, что это немыслимо вкусно, сочно, необычайно, совсем рядом, на автобусе. Поехали. Автобус отходил от станции Лиелупе, там был пансионат, и мы в тот раз жили. Адрес улицы Викингу 3. Автобус ехал очень долго, петлями и кругами. Я чувствовал, что мы топчемся на одном месте. Потом понял, что он старается объехать все улочки, прокатить всех желающих. Есть в Москве такие маршрутки. Между двумя станциями метро на разных ветках. Идут не прямой, а объезжая весь квартал. Ну вот, приехали, поели эту замечательную копченую курицу. Было в самом деле вкусно. Но допустили одну смешную ошибку. Заказали 3 порции. Нам принесли эту самую курицу на большом блюде, куски свежего, пахнущего дымом куриного мяса. Коптили тут же. Печку было видно. Да, принесли целое блюдо курицы, украшенное огурцами, петрушкой, редисом и прочими овощами, плюс блюдечки с кетчупом. Но мне вдруг показалось, что самой курицы было маловато, потому что за соседним столиком сидел приятный, даже красивый мужчина, сидел один, и ему принесли 1 порцию. Я слышал точно, что он заказывал курочку копченую. И больше не говорил ничего похожего на 2-ю порцию мне. Но мы принесли даже на глаз здорово больше, чем 1/3 того, что лежало на нашем блюде. Ах, какой я жлоб! Мало того, что я заглядываю в чужие тарелки в ресторане, еще обсуждаю размер порции. Ну и что? Подумаешь, я и сейчас в ресторане всегда гляжу в чужие тарелки. Ну, не тогда, когда уж кто-то уже начал есть, когда их несут. Мне почему-то всегда кажется, что другие люди заказали какие-то особо красивые блюда, и мне это не удается. Я чувствовал, что это зависит не от цены. Вот что не закажу, хоть за самую дорогую цену в меню, мне обязательно принесут тарелку с куском мяса или рыбы с гарниром, и все. А тем временем мимо меня официанты носят что-то поразительное, необычайное, с башенками и букетами, и чуть не с флажками и огнями. Ну так что, ни чуточки не стыжусь сказанного. На завтра я поделился своими наблюдениями с соседом по пляжу, с тем, который навел нас на этих копченых кур, на этот ресторан. И он завопил: «Ну, конечно, но как же я мог вас не предупредить? Конечно, так и есть. Заказывать надо по 1 порции. Вот так и надо требовать. Принесите нам 3 порции отдельно. Ему Ей и мне. Или еще смешнее можно. Вот как я, например, делаю. Приходим мы с друзьями и говорим. Дайте нам то-то, то-то и то-то. Выпить, закусить, да. И копченую курицу. Одну. Ей порции. А потом, когда принесут... Нет, одной маловато, дайте-ка еще. И как принесут, снова еще. Вот тогда нормально можно пожрать. А если три порции на одном блюде, тогда спасибо, если будет с трудом две. По весу, в смысле. Кажется, мы туда пришли еще раз и сделали, как он советовал. Мне почему-то показалось стыдно. Нет, не разыгрывать комедию, одну, а вот теперь еще одну. Мне показалось стыдно именно, что требовать три отдельные порции. Чего же я боялся? Обидеть официанта подозрением, вот. Поэтому делали именно так. Одну, потом еще одну и еще одну. Официант, кажется, обиделся еще сильнее. Скрипел зубами, бедняга. Но некуда ему было деваться. Вот. А когда мы в первый раз вышли из этого заведения под названием Лаева, я вдруг увидел, что на нем табличка с адресом Викингу 19. Какая прелесть, подумал я. Ведь гостиница, где мы жили, была по адресу Викингу 3. Значит, решил я, этот автобус так петлял по всему району, а потом привез нас сюда, в это место, которое всего в семи домах от нашей гостиницы. Поскольку по одной стороне улицы четные, а по другой нечетные номера, то все ясно. 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5. Я объяснил это жене. Мы очень обрадовались и пошли по улице. Действительно, следующий дом был номер 17, потом 15, потом 13. Но потом пошел лес, который мы, конечно же, приняли за парк, за пока еще не застроенный участок земли. Да не знаю я, за что мы его приняли. Мы думали, сейчас, вот за тем кустом вновь покажется забор с номером 11, ну и мы скоро будем дома. Но забор все еще не показывался, а лес становился все гуще. Потом мы заметили, что тротуаров нет, и мы идем просто по асфальтовому шоссе. Мимо ехали редкие машины и все грузовики. О том, чтобы поймать такси, не было и речи. Шоссе стало петлять. Мы с некоторой опаской начали срезать углы, то есть шли через кусты по коричневой земле, по тропинкам, едва проложенным в траве. Тем временем темнело. В общем, шли километра три, и только потом, в сумраке вечернем из-за деревьев, забрезжила краснокирпичная башня нашего дома отдыха. И сразу дома 11, 9, 7, 5, наконец, дом 3. Пришли. Фу, какое счастье! Что тут интересного? — спросил мальчик. Ровным счетом ничего, — с удовольствием сказал дяденька. Бессмысленный рассказ о глупом случае из бестолковой жизни. Но дальше про ресторан «Вей ветерок». Итак, все поднялись на второй этаж по довольно-таки узкой лестнице. Две компании, какие-то красивые гладкие мужчины и женщины, одна из которых в синей косыночке была похожа на знакомую Диме артистку. И Дима с Лизой и дочкой Машей. Наверху было несколько столов под скошенной крышей, наскоро оборудованный уют под старину для туристов. Стулья с резными спинками, какие-то тарелки и картинки на стенах, косые, прорезанные в крыше окна. Но на столах старые советские скатерти неопределенного белого цвета, который случается после 200-й стирки. Первая компания быстро и весело устремилась в угол и заняла большой стол. Лиза на секунду остановилась, увидела дверной проем с лестницей, ведущей еще выше. Она спросила высокую белую даму, которая встречала гостей, «А там наверху что?» Возможно, она на самом деле подумала, что там наверху есть что-то вроде веранды на крыше, тем более, что день был жаркий, лестница была вполне приглядна, такое можно было предположить, хотя, может быть, все обстояло не совсем так. Воспитанная советским дефицитом, Лиза думала, наверное, да даже не думала, а просто знала, что все самое лучшее, самое интересное, редкостное, модное, все это находится за какой-то тайной дверцей. Вот и сейчас она решила, что самые лучшие столики не в этом зале, а в другом, наверху. «Он ее ненавидит?» — вдруг спросил мальчик. «Кто?» — дяденька не понял. «Этот Дима эту Лизу. С ума сошел. Он ее обожает, — сказал дяденька. — Боготворит. Живет ради нее, все делает, чтобы только ей было хорошо, чтобы ей понравилось. Странно. Ты так злобно рассказываешь. И чем же тут я? Ты же автор. Это ж твой рассказ. Ерунда какая. Я как автор к ней прекрасно отношусь. Мальчик засмеялся. Я к ней прекрасно отношусь. У меня прекрасное настроение. Я прекрасно себя чувствую. Слыхали? Слыхали? Я могу продолжать? — спросил дяденька. Вперед, — сказал мальчик. Большая белая дама, официантка, как выяснилось, просто-напросто взбеленилась. Вся еще сильнее побелела, вот такая рифма к слову «белена». У нее губы побелели, и даже глаза, и она, оставаясь, конечно же, в рамках вежливости, издевательски произнесла: «Там наверху раздевалки и душевые для персонала. Желаете принять душ? Прошу вас», — и показала рукой, приглашая. «Не хамите, голубушка», — сказала Лиза. «Вы спросили, я ответила», — приторно улыбнулась белая дама. «А душевые действительно свободны, и вы никому не помешаете, пожалуйста, прошу вас». Ярость кипела в ее белых глазах. Наверное, Дима и Лиза для нее были воспоминанием об оккупантах, о чем-то, может быть, пережитом в раннем детстве. Она была значительно старше, так что в 40-м году ей вполне могло быть 5, 7, а то и 10 лет. Или это были мамины или бабушкины рассказы. Но все равно был какой-то ужасный образ. Чужие и грубые люди поднимаются наверх, на второй этаж родного дома, тычут во все двери пальцами, а может быть и стволами автоматов, и спрашивают: «А там во что? А там?» Именно так решил Дима, вечером вспоминая эту историю. Может быть, он преувеличил, может быть, он фантазировал. Но уж больно много отчаянной злости было в ее лице, в ее искривленных губах и сладком голосе. «Все, все, все», — сказал Дима, потянув Лизу за рукав блузки. И они вместе с дочерью втроем усели за стол, огляделись. Эта же самая дама, как ни в чем не бывало, дежурно улыбаясь, подала меню. В те времена подавали одну книжечку меню на весь стол. Сложена пополам картонка, в которой был вложен двойной листок бумаги с напечатанным на машинке столбиком закусок, супов, горячих блюд и напитков. Было немного дороговато, не как в простом кафе, но блюд дороже 3 рублей тоже не было, так что ничего. — Как дорого, — сказала Лиза. — Ничего, — сказал Дима. — Ты уверен? — спросила она. — Ну, не знаю, — засомневался он. Самое ужасное, что у Димы было с собой всего 20 рублей. В этот приезд у них с собой было мало денег. Не так, чтобы совсем мало, но надо было рассчитывать. Поэтому Дима положил в бумажник 2 червонца. Для 1986 года это была вполне приличная сумма, чтобы съездить на юрмальский пансионат в Ригу, там пообедать. Нормально, даже более того. Все остальные деньги он оставил в номере, в кошельке, который спрятал в чемодан, а чемодан засунул в шкаф. Случаев воровства из номеров не было, поэтому Дима не беспокоился. Вот с собой он почему-то взял не 50, не 30, а именно 20 рублей из какой-то странной экономности, из нелепой, робкой экономности, которая в те годы была ему очень свойственна и не раз его подводила. Как и в этот раз, конечно. Конечно, 20 рублей вполне бы хватило, чтобы пообедать втроем в этом ресторанчике. Но Дима стал считать в уме, и у него получилось, что денег хватает, но совсем в притирку. 17 рублей. Или даже 18. Хотя, как понял Дима через много лет, давно пора бы было оставить эту плебейскую привычку, приходя в ресторан, заказывать полный обед или дорогое блюдо. Впрочем, можно было съесть по окрошке и по салату, и влезть в червонец. Прости меня, дорогой мой друг-читатель, что дяденька никак не может спрыгнуть с этой смешной темы. По окрошке и по салатику, или по салатику, по горячему. Как можно было влезть в червонец. Но так почему-то считалось в те годы. Если пришел в ресторан, тем более жену и ребенка привел, нужно по полной. Обед из трех блюд, десерт, кофе и сладкая водичка. Официантке надоело стоять у них над душой, и она ушла к другой компании, откуда заслышались веселые и бодрые голоса, что-то вроде «А шашлык у вас долго готовится? А киевский у вас свежий, а вина будем брать три бутылки или двух хватит?» Дима тем временем сидел и стыдился собственной бедности. Он думал, ну, закажу я впритык, допустим, а кто их знает, этих официантов? Они же всегда норовят обсчитать. И очень возможно, что счет принесут на 21 рубль 30 копеек, например. А у меня в кармане только двадцатка. Ведь вот я дурак и жмот. Я совершенно не знаю, сколько денег у жены. Но я предчувствую, как она пожмет плечами и поднимет брови, когда узнает, что у меня пошлейшим манерам не хватает денег. А представьте себе, если у нее с собой вообще денег нет. Кажется, она мне что-то говорила, что-то вроде... Давай я не буду брать с собой кошелька, у меня очень маленькая сумочка. Я, кажется, сказал, конечно, конечно. Так что Диме предстояло получить порцию недовольства. В любом случае. Почему в любом? Потому что если бы у него было с собой, к примеру, полсотни, если бы он заплатил за обед, скажем, 25, да еще рубль на чай дал бы, Лиза бы сказала, ты сумасшедший. Ты почему так раскидываешь с деньгами? Ты что, НН? И она назвала бы фамилию какого-нибудь богатого и успешного человека из общих знакомых, чтобы Диме было еще обиднее. Посмотрев на Диму очень внимательно и, наверное, поняв, о чем он думает, она повторила свой вопрос. «Ты уверен, что нам нужно здесь обедать?» Дима сказал. «Раз уж мы пришли, давай уж пообедаем». «Ах, раз уж пришли, — засмеялась Лиза, — тебе опять неудобно перед официанткой, а мне удобно». «Ну, так и быть, раз уж мы пришли, давай просто выпьем кофе с пирожными». Она взмахнула рукой и позвала белую даму. «Будьте любезны». Белая дама подошла, улыбаясь и на ходу раскрывая блокнотик. «Слушаю вас». Но Лиза дала слабину. Надо было сказать «три кофе, три пирожных», ну и бутылку минеральной воды, к примеру. Она спросила, «скажите, пожалуйста, у вас есть кофе?» Это была явная ошибка. Лиза сама когда-то учила Диму, не надо спрашивать, а надо требовать. Когда требуешь, человеку неудобно отказать, потому что отказом в ответ на требование он ставит себя в подчиненное положение, признает свою малость и никчемность. «Принесите кофе». «Ой, извините, а кофе у нас нет, к сожалению». Даже если без «извините» и «к сожалению», все равно отрицательный ответ на законное требование унижает того, кто говорит «нет». Вот когда у человека спрашивают, когда его просят, тут он на коне, он главный, он дарит или отнимает. Сказать «нет» в случае просьбы, наоборот, почувствовать себя хозяином положения. Вы меня просили, а я вам отказал. Именно так и получилось. На вопрос «у вас есть кофе?» белая дама поджала губы и с едва-едва заметной, а может быть, воображаемой насмешкой сказала «Кофе обычно пьют после обеда». О, какая разница с нынешним временем, когда кофе тебе норовят подать сразу перед всеми блюдами. Есть в Москве такие кафе, где, заказывая кофе, нужно специально говорить, а кофе принесите нам, пожалуйста, после всего. Лучше вообще не заказывать кофе одновременно с горячим. Заказать потом, потому что, несмотря на все твои просьбы, тебе и могут притащить в первую очередь. А в самых хороших местах тебя специально спрашивают, кофе сразу или потом? Но тогда еще царила старинная мода, когда попросить чай или кофе перед обедом казалось полной дикостью, примерно как сейчас вывалить горячее в суп, потребуя чайную ложечку. «Кофе обычно пьют после обеда», — повторила белая дама. Тут уж взбеленился Дима. «У вас есть такой указ?» «Президиума Верховного Совета Латвийской ССР», — сказал он. «Нет», — сказала она, — «я не сказала обязательно, я сказала обычно». «Но вот мы такие необычные клиенты», — сказал Дима. «Есть такое европейское правило. Клиент всегда прав, мы ведь с вами находимся в Европе». Да, это был сильный удар, но белая дама его выдержала. «Конечно, конечно, в Европе», — сказала она, — «но у нас кофе еще не готов». «Что за чепуха», — сказала Лиза. «Как это кофе может быть не готов?» «Или готов. Я не знаю, что у вас там кофемашина или турка, но кофе варит по заказу клиентов. — Да, да, конечно, — сказала белая дама. Я неправильно выразилась. Бармен еще не готов. Он еще не пришел. Он придет через полчаса, потому что кофе обычно пьют после обеда. Вы можете подождать? Она улыбнулась так, что с искусственного цветка, стоявшего на столе вазочки, упал лепесток и звонко свалился в хрустальную пепельницу. А Дима вспомнил про Артемиду, которая могла взглядом засушивать травы, кусты, иногда и целые деревья. — Ну, нет, — сказала Лиза. — Полчаса мы ждать, разумеется, не будем. — Как угодно, — сказала белая дама, глядя, как они выбираются из-за стола. — Я вам советую, на углу Домской площади есть миленькая кофейня, называется 13 стульев, там всегда есть кофе и прекрасные булочки. Дима, Лиза и их дочь Маша уже начали спускаться по лестнице, и белая дама не удержалась от пули в затылок. — Там недорого. — 1-0. Ну, или 3-2, но все равно она выиграла. «Да, сходили в ресторан», — протяжно сказала Лиза. Они шли, очень обидевшись друг на друга и сами на себя. Дочка Маша молчала. В кофейне 13 стульев не оказалось свободных мест, но кофе они все равно где-то выпили, мрачно, не разговаривая друг с другом. А потом дочка захотела поесть мороженого. Просила денег и разрешения сбегать на соседнюю улицу, там киоск. Дима и Лиза сели на лавочку возле какого-то то ли фонтанчика, то ли памятника. Их десятилетняя девочка, сжимая в руке матерчатый кошелек с 3 2-гривенными, побежала куда-то налево, потом направо, мелькнула ее косичка. Прошло 15 минут, потом 20, потом полчаса. Как тогда жили люди без мобильных телефонов? Жили же, однако. Наверное, чуть посмелее были. Могли отпустить ребенка замороженным в чужом городе, но не на полчаса все-таки. Дима и Лиза по очереди ходили искать Машу. Вернее, бегали. По очереди, чтобы кто-то остался на той самой скамеечке. Они уж не знали, что и подумать, но через 40 минут, хотя на самом деле, конечно, не через 40, а через 36, примчалось дитя с 3 вафельными стаканчиками. Потому что, оказывается, киоск был закрыт, и какая-то тетя сказала, что мороженое продают в торговом центре. До торгового центра было далеко бежать, да еще там надо было подняться на 4-й этаж. Но за эти 36 минут Дима и Лиза натерпелись страху. Этот страх как будто бы выбил из них это отвратительное чувство унижения перед официанткой. Чувство бедности, никчемности, малости и чужести, которые, как они вспоминали потом, охватило их обоих. Конечно, это смешно, может быть, даже мелко. Но лучше говорить о себе правду, о своих чувствах, даже таких мелких и, по большому счету, недостойных. Эх, показал бы мне кто-нибудь этот большой счет. Если серьезно, весь этот большой счет копится из мелких циферок, повседневных недовольств, нехваток, отказов, унижений и обид. Я не верю, что есть на свете человек, который жил только большим счетом, задумал и осуществлял только большие планы, на мелочи не разменивался, дружба у него всегда была крепкая, любовь верная и так далее, и все такое прочее. Впрочем, может быть, таких античных героев до сих пор носит наша земля, но мне они, слава богу, не встречались. Мелко, мелко, мелко. Ну и пусть. В этот же приезд, — сказал дяденька, — Дима с Лизой и Машей ходили в знаменитый ресторан в Юрмале, а именно в Булдуре. Он назывался «Жемчужина моря». Ага, вспомнил я. В этом ресторане за много-много лет до того мы были с моей мамой, рижской девочкой Асей. Ели миноги, поливая их выжатым лимонным соком. Это было поразительно вкусно. Кстати, с тех пор, мне кажется, я настоящих миног так и не ел. А потом шли по заснеженному пляжу, по протоптанной в снегу тропинке. Снег расхрустел и скрипел почти так же, как на даче под Москвой. Я курил трубку, и у меня, как мне потом сказала мама, была очень довольная рожа. Но я об этом уже рассказывал. «Так вот», — продолжал дяденька, — «ресторан именно что назывался, потому что его больше нет. Сгорел». И, кажется, на том месте так ничего и не построили. Так вот, Дима с Лизой и Машей пошли в Юрасперле. Там был тоже наглый официант, но на этот раз дружелюбно наглый, если так можно выразиться. Они с утра зашли туда, чтобы заказать столик на вечер. И, зная манеры и повадки официантов метродотелей советского времени, очень боялись, что вот они вечером придут, а их кому-нибудь подсадят. Или за их стол усадят каких-нибудь незнакомых людей. Потому что столы там были сплошь большими, на 6-8 персон. А в советское время подсадить — милое дело. Помните, как выглядел зал советского ресторана? На половине столиков стоят пластмассовые таблички с надписью «Стол не обслуживается», «Не зарезервирован», а именно «Не обслуживается». И в этом был особый смысл. Не вами, клиентами, зарезервирован, а нами, официантами, не обслуживается, чтобы было понятно, кто здесь главный. Итак, обыкновенно в ресторане половина столиков была пуста, потому что они загадочным образом не обслуживались. А вторая половина была плотно засажена, на раз с незнакомыми друг другу людьми. Поэтому Дима и Лиза настырно спрашивали официанта, у которого заказывали столик в Юрасперле: «Вы нам точно дадите столик на троих? Мы точно не окажемся за большим столом с незнакомыми людьми?» Официант презрительно говорил: «Точно, точно! Здесь не избирательный участок, здесь не обманывают». А вечером Дима и Лиза вспомнили, что в этой самой Юрасперле когда-то давным-давно подавали взбитые сливки. «Бог ты мой родимый, такая чепуха! Как взбитые сливки считались каким-то особым балтийским деликатесом?» «Сбитых сливок нет», — сказал официант. «Как же так?» «Ничего», — сказал он, — «надо подождать. Вот перестроечка кончится, и сливочки появятся». Дело было в 1986 году. «Нет-нет», — закричали Дима и Лиза, — «пусть лучше без сливочек». В этот же раз, ведь тогда уже была перестроечка, они увидели на пляже странную группу молодых людей. У одного из них был в руках бело-красный латвийский флаг на коротком древке. Был ветер, флаг хлопал и трещал. Парень стоял молча, без всяких лозунгов. А вокруг стояли еще человек 5, таких же, как он, парней лет 16 и чуть постарше. Наверное, что-то вроде охраны. Но никто на них не набрасывался. Никто не подходил постоять рядом. Помню такие группы ребят. Надо было подойти и сказать: «Лайдиво, Брива, Латвия». Ага, не громко так, или даже прошептать. Но я не подошел. Не сказал и не прошептал. А жаль. Перестройка, конечно, наступила, но далеко не окончательно. Особенно в головах. Когда Дима с Лизой и Машей, поужинав в этом замечательном ресторане, возвращались в свой пансионат энергетиков, они, разумеется, опоздали. Пансионат по советской старинке запирался в 11 часов. Было еще светло, видно, из этих фокусов с летним временем. Кажется, в те годы Рига жила по московскому времени, а в Москве время было летнее, поэтому в Риге солнце закатывалось ближе к полуночи. То есть на самом-то деле было 9, начало 10-го, но на часах 11, начало 12-го. И огромное, почему-то продолговатое, как пламя свечи солнца, желтее, краснее и лиловее, медленно, мучительно медленно сползало к горизонту и пряталось за его линией. Люди ходили по пляжу какие-то смурные. В самом деле, не может солнце закатываться в половине 12 ночи. Дима и Лиза вместе с Машей пришли к дверям пансионата и увидели человек 5 или даже 10 таких же, как они, запоздалых ночных гуляк. Люди хихикали, некоторые были немножко выпившие, и все громко обсуждали, что же теперь делать. Но никто не стучал в дверь. «Ну что ж, сами виноваты, опоздали», — смеялись тетки. «Придется на скамеечке ночевать». Дима послушал их разговоры и понял, что эти взрослые люди, многие здорово старше его, что-то вроде нашкодивших, но совестливых детей. Они на самом деле почему-то по-настоящему, взаправду, рабеют постучать в дверь. Они ждут, когда строгая тетенька, привратница-костелянша или, как она там, администратор, в общем, то есть начальство, сама снизойдет до них, откроет дверь, жалится и впустит. Но Диме очень хотелось спать. И Займаше тоже. Поэтому Дима сделал самое простое. Нажал на кнопку звонка. Показалась суровая тетка в синем халате. Она, наверное, ждала за дверью. Смотрела в глазок на робких 40-летних детишек. «Опаздываете! В 11 часов корпус закрывается, сказано!» — закричала она, стоя в дверях. Потом отодвинулась, пропуская. «Когда все зашли?» — крикнула вслед. «Завтра к директору пойдете!» Тоже, кстати говоря, пуля в затылок. Но советская социалистическая пуля, в отличие от европейской, буржуазной пули, с предложением пойти и пообедать туда, где дешевле. Но продолжим о мелочности. Уже в начале 2000-х Дима и Лиза снова оказались в Риге и, гуляя по центру около Домской площади, увидели тот самый замечательный ресторанчик с той же самой вывеской. То есть «Вей ветерок». На железно-прорезной шильде был все тот же кораблик под парусами. «Зайдем», — сказал Дима. «Ты уверен?» — спросила Лиза. «Абсолютно», — сказал он. Они не стали подниматься на второй этаж, а сели на открытой террасе. Жизнь была уж совсем другая. Деньги же были не рубли, а лат. Официанты были вежливы и ласковы. Это были совершенно другие люди. Белые дамы и след простыл. Наверное, она уже давно была на пенсии. Да и вообще, какая разница, что с ней стряслось. Вокруг Димы и Лизы бегали молоденькие услужливые мальчики. Давали меню, раскрывая его на нужной странице, рекомендовали блюда, молниеносно меняли пепельницу, а Дим был страшно недоволен. Он капризничал, он говорил, что хлеб черствый, ему приносили свежий. Он говорил, что супки или теплые, его забирали подогреть. И так далее, и тому подобное. Он всех на уши поставил. Этот отель даже повара вызвал договориться насчет прожарки мяса. Диме было стыдно, что он такой мелочный. Наверное, мелкий человек. Стыдно, что захотелось выкабиниться этаким барином в том самом ресторане, где лет 15 назад ему объясняли, что дешевый кофе через дорогу. А когда стыдно, полезно рассказать об этом вслух. — Кому? — спросил мальчик. — Кому рассказать-то? — Мне, — сказал дяденька. — Разве не понятно?